Михмихыч поглядел на котенка, и что-то неуловимое о сути верности и любви пронеслось в его мыслях. Потом все разошлись и стали работать. Черныш посидел у Мариши и пошел к Михмихычу. Вскоре до Мариши стали доходить обрывки их беседы, интонации Михмихыча показались ей горестными, и еще что-то новое слышалось в разговоре. Обращаясь к котенку, Михмихыч не называл его больше зверем. «Да, брат, жизнь сложная штука», — говорил он. «Видишь, брат, как нескладно получается». «А что именно получается нескладно, и кто виноват в этом?» Он не договаривал. День шел к концу. В лаборатории установилась сосредоточенная рабочая тишина, все были поглощены делом. Мариша, проведя очередной опыт с дрозометром и абсорбером, села за стол записать результаты. И только она пометила в большой тетради число и час, как мягким, но сильным прыжком на стол вскочил кот. В зубах у него трепетала полузадушенная мышь. Котенок положил свою добычу на тетрадь к Марише. Он был горд. Он был счастлив. Дар его был бескорыстен. Он ждал только похвалы. Но Мариша вскочила, оттолкнув стул. Стул полетел на пол, задел шнур настольной лампы, и она рухнула, звеня стеклом и металлом. Черныш взвился в прыжке, оставляя добычу людям, и чуть не сбил Маришу. В крайнем ужасе Мариша вылетела из комнаты и сразу же наскочила на Михмихыча. Он бежал к ней со всех ног. «Авария! Замыкание! Взрыв!» Сердце его стучало. Мариша всхлипнула и прильнула к нему. Она дрожала, она не могла говорить. Михмихыч крепко-накрепко обхватил ее руками. Его подбородок касался ее шелковистых волос. Волосы пахли чем-то знакомым, забытым, нежным. То ли травой, нагретой солнцем, то ли березой, омытой дождем. Запах этот напомнил ему далекое детство, время большой единственной любви к самой дорогой, самой прекрасной, самой родной женщине. Мы все испытали ее. Михмихыч подбородком приподнял Маришину голову и стал целовать ее лоб, брови, глаза, щеки. Он долго не отрывался от свежих и нежных ее губ, и они вздрогнули, отвечая. А потом, отпустив ее, Михмихыч выговорил с трудом что-то похожее на... Что... Там, как, с чем случилось? Все остальные события, не вошедшие в рассказ. Через 2 месяца Мариша и Михмихыч поженились. Говорят, у них на свадьбе было необычайно весело. Говорят, отчаянно гуляла на их свадьбе Аграфена Васильевна. А как пела, а как плясала. Эллы на свадьбе не было. Месяц назад она перешла в другой НИИ, более перспективный. По имеющимся у нас данным, 90% его сотрудников составляют мужчины, и около 40% из них холостые. Неизвестно, каким образом, узнав о свадьбе, вдруг пришла непонятная Кудимова, женщина зрелых лет и крепкого телосложения. Она принесла изумленным молодым 2 больших кубкообразных вазы. Поздравив их, Кудимова вскоре удалилась, так как устала после дороги. Она только что вернулась с международных соревнований по легкой атлетике, где заняла 2-е место в толкании ядра. Черныш тоже был в числе гостей. Ему привязали на шею красную ленту. Бант угнетал кота, но он сумел в конце концов от него избавиться. Из всех лакомств, предложенных ему, Черныш выбрал судака заливного из трески. Угостившись отменно, он заснул на атласном одеяле в свадебном подарке тетушки. Черныш спал, навострив уши. Люди шумели, они всегда ужасно шумят. А тут еще были незнакомые, чужие. Он спал чутко, но это не мешало ему видеть прелестный сон. На край атласного одеяла вскарабкалась мышь. передних лапках,